Доктор повернул ключ в замке, как только Бембо затворил дверь. С торжествующей улыбкой доктор возвратился к Рио Санто. Потух, наконец, этот гордый, всесильный взгляд, столько раз заставлявший трепетать меня самого, — говорил он. «Да, без тебя, Рио Санто, я был бы первым. Я бы управлял той всемогущей общиной, которая составляет большую семью. И вот твоя жизнь в моих руках. Слышишь ли, Рио Санто, в моих руках? И я отказываюсь помогать тебе. Я произношу твой смертный приговор. Еще четверть часа, и Эдуард, глава и отец большой семьи, будет безжизненным трупом. Вашу честь проглотит земля. Но его тайна, от кого я узнаю ее, я должен узнать его великую цель». В дверь постучали. «Ради самого Господа, — умолял Бембо, — жальтесь, сеньор, над моим беспокойством. Я жду, ждите, — холодно ответил доктор и, не торопясь, направился к противоположной двери. Теперь самое время будет рассказать о большой лондонской семье. Это хорошо известное лондонской полиции общество имеет три класса — высший, средний и низший. Члены первого — лорды, второго — джентльмены, третьего — просто люди. Во главе всего общества стоит отец, которого люди называют его честь или каким-нибудь собственным именем, которое меняется, смотря по обстоятельствам. Около 1811 года его честь назывался Джеком, пока не открылось, что это лондонский палач Джек Кетч. Скоро начался ряд Эдуардов. В нынешнем 1844 году отец большой семьи именовался Мандарином. Число членов большой семьи чрезвычайно увеличилось. Около 1830 такого-то года при одном из Эдуардов бесчисленные кражи и похищения, в том числе кража коронных бриллиантов, навели страх на весь Лондон. Случайным образом лорды узнали, что их отец не вор. Сделайся это известно джентльменам и людям, то, без сомнения, они потребовали бы смены начальника. Но лорды смолчали, тем более, что и сами не постигали замыслов своего отца. Для всех лордов Рио Санто оставался загадкой. К чему он стремился? Чего домогался? Тайну Рио Санто особенно пытались постичь Тирель и доктор Муре. Первому приходилось исполнять некоторые непонятные поручения маркиза. Так, например, Рио Санто поручил ему ежемесячно выплачивать по сотне фунтов стерлингов Бриану Ленчестеру, который не принадлежал к большой семье и не имел никаких особых отношений с маркизом. У Муре, как доктора, было больше шансов проникнуть в тайны, но, несмотря на все старания, это ему никак не удавалось. Любопытство просто пожирало доктора в те 6 дней, когда Рио Санто нигде не показывался. Узнав от прислуги, что маркиз не входил даже в свой кабинет, Муре тайком пробрался туда и перерыл все бумаги, которые только ему попались на глаза, но, увы, он ничего не мог разобрать и понять, так как многие из них были исписаны какими-то странными и непонятными знаками. Доктор не мог скрыть изумления, когда ему попались бумаги на турецком и китайском языках. Неужели маркиз сносился с Китаем и Турцией? Неужели и там были у него агенты? Уважение доктора к Рио Санто сильно увеличилось, но тайна отца большой семьи осталась по-прежнему непроницаемой. Известное нам обстоятельство прервало поиски доктора. Одолеваемый желанием их продолжить, доктор, пользуясь состоянием, в котором находился Рио Санто, вошел в комнату больного. Им овладело крайнее удивление, когда его глазам представился висевший на стене женский портрет. «Что бы это значило?» — шептал он. «Да, точно, это она!» В этой комнате портрет графини Вейтманор. Ничего не понимаю, неужели Рио Санто? Но невозможно, нет еще и года, как он здесь. Но это еще что такое человек? Доктору бросилась в глаза исхудавшая нога Эндрюса, с которой сползло одеяло. Доктор подошел к постели. Эндрюс Макферлан лежал лицом к стене. Муре пощупал у него пульс. «Горячка», — прошептал он, — «и почему меня не позвали раньше? Однако лицо мне знакомо. Не знаю, где и когда, но я видел этого человека. Он умрет непременно, если ему не подать помощи. Впрочем, мне-то что за дело?» Макферлин повернулся лицом к нему. «Как жарко», — простонал он, — «какая горячая вода! Луна красная, все горит!» Невольно Муре опять взял руку больного. «Что за натура?» — пробормотал он, щупая пульс. «Оставить его без помощи, а то выздоровеет». «Исчезли! Обе исчезли!» — закричал больной.